Крамли открыл дверь. Его лицо блестело и сияло, но явно не от пива. Видно, что-то случилось. «Привет!» — воскликнул он. «Где вы пропадали? Я вам с утра названиваю. Боже, приходите-ка и посмотрите, что натворил этот старик!» Он торопливо прошел в свой кабинет и драматическим жестом указал на стол, где лежала довольно внушительная стопка густо исписанных листов. Я присвистнул. «Вот это да! СВС! Сукин вы сын! Точно, подходящие для меня инициалы. СС Крамли. Крамли СС. Твою мать!» Он выхватил лист из машинки. «Хотите прочесть?» «Зачем?» – рассмеялся я. «Ведь получилось отлично, верно?» «Вдруг, как поперло», – рассмеялся он в ответ, будто плотину прорвало. Я сидел и от полноты чувств фыркал, глядя на его сияющее, как солнце, лицо. «И когда же это случилось?» «Две ночи назад. Как-то в полночь. Позапрошлую ночь, что ли? Ну, не помню, когда. Я себе лежал. Зубы сосал, глядя в потолок. Не читал, радио не слушал, даже пива не пил. На улице ветер выл, гнулись деревья, и вдруг у меня в башке заплясали всякие треклятые идеи, как угри на сковородке. Я к черту вскочил, ринулся сюда, и как пошел стучать, так до рассвета и не останавливался, а к рассвету у меня уже была готова целая гора этих листов, такая, будто кроты нарыли, а сам я то смеялся, то плакал, вроде того. В 6 утра завалился в постель и все глядел на эту кучу и ржал. До того был счастлив, будто только что завел роман с самой завидной леди на земле. «Так оно и есть», — тихо заметил я. «Забавно, однако», — продолжал Крамли. «С чего это началось?» «Может, ветер был виноват. Только кто-то стал оставлять у меня на крыльце водоросли вместо визитных карточек. И что вы думаете, как повел себя старый детектив?» Выскочил с ружьем, крикнул «Стой, стрелять буду!» Ничуть не бывало. Не кричал и не стрелял. Сидел себе и барабанил на машинке. Гремел, как в Новый год или в Хэллоуин. И знаете, что дальше было? Ну-ка, попробуйте догадайтесь. Я похолодел. Целая колония мурашек поползла у меня по спине. «Ветер затих», — проговорил я. «Следов у вашего порога больше не было». «Ну?» — удивился Крамли. И водоросли больше не появлялись, и тот, кто приходил, кем бы он ни был, с тех пор не возвращался. «Откуда вы знаете?» – ахнул Крамли. «Да вот знаю. Вы сделали то, что надо, хотя сами не догадывались. Совсем как я. Я наорал на него, и от меня он тоже отстал. О, Господи, Господи!» Я рассказал Крамли о моей удаче с Меркурием, о том, как... Я дурак дураком носился по городу, как кричал всем, и небу в том числе, и как с тех пор дождь перестал в 3 часа ночи стучать в мою дверь, и, кто знает, может, никогда больше стучать не будет. Крамли так и сел, будто я обрушил на него наковальню. «Элма», — продолжал я, — «мы приближаемся к цели. Мы сами не ожидали, а напугали его. Чем дальше он от нас уходит, тем больше мы о нем знаем. Но во всяком случае, так мне кажется. По крайней мере, мы знаем, что его пугают громко орущие дуралеи и детективы, которые хохоча барабанят, как маньяки, на машинке до 5 утра. Печатайте, печатайте, Крамли, тогда вы в безопасности. Бред сивой кобылы, выдохнул Крамли, но сам при этом смеялся. Его улыбка придала мне храбрости. Я порылся в карманах и вынул анонимное письмо, спугнувшая Хопвуда, а также любовное послание, напечатанное на солнечно-яркой почтовой бумаге и заманившее актера на берег. Крамли повозился с кусочками этой головоломки и снова, будто любимым старым халатом, прикрылся циничным скепсисом. Письма напечатаны на разных машинках, оба без подписи. Да каждый из них мог напечатать любой дурак. Если, как мы считаем, этот Хопвуд был насчет секса тронутый, значит, он, прочтя желтую записку, вообразил, будто ее и впрямь написал Реттиган и помчался на берег ждать, как паинька, когда она к нему бросится и начнет тискать ему задницу. Но мы-то знаем, что Реттиган в жизни бы ничего подобного не написала. У нее чувство достоинства хотело бы на 10-тонный грузовик. Она нигде, никогда не стояла с протянутой рукой. Ни в голливудских студиях, ни на панели, ни на берегу. И что это нам дает? Заплывы свои она совершала в странное время. Я на дежурствах наблюдал это ночь за ночью. И пока она резвилась с акулами за 200 ярдов от берега, любой, даже я, мог забраться в ее гостиную, воспользоваться ее почтовой бумагой, нашлепать на машинке призывную записку, выбраться и послать ее по почте этому дураку Хопвуду, а дальше сидеть и ждать, когда начнется фейерверк. «И что из этого?» – спросил я. «А то, – сказал Крамли, – что результат у всей затеи получился обратный». Рейтиген струхнула, заметив этого эксгибициониста, заплыла подальше, чтобы от него избавиться, и попала в быстрое течение. А Хопвуд на берегу ждал, когда она вернется, и когда увидел, что она не возвращается, наложил штаны и убежал. А на другой день получил эту вторую записку «Форменный конец света». Он понял, что кто-то видел его на берегу и может указать на него, как на убийцу Рейтиген. «Так что он уже скрылся», — проговорил я. «Правильно. Но нам-то все равно еще плыть и плыть до берега без весел и без руля. Что мы можем предъявить?» «Того типа, что звонит нам по телефону. Того, что украл у парикмахера Кэлла голову Скотта Джоплина со старой фотографией и так напугал Кэлла, что тот удрал из Венеции». «Допустим», —